Сальватор, закончив читать письмо, посмотрел на Армана. Час от часу не легче. Кому я так обязан, чтобы об этом мне напоминал ловец жемчуга? Ничего не понимаю. Вильбоа пожал плечами. Ты не понимаешь, а я тем более. Откуда мне знать? Надо Криста расспросить поподробнее. Этот индеец неплохой парень, но себе на уме. Я сколько времени за ним наблюдаю. Чужой все же человек. Да что говорить, скорее читай другое письмо. Сальватор развернул тщательно сложенный лист. Ровные строчки женского почерка, незнакомого ему, поведали следующее. «Здравствуй, дорогой мой отец. Сразу спешу успокоить тебя, что со мной все в порядке. Я жива и здорова, что у Бога прошу и для тебя. Извини меня за то, что так случилось, и я вынуждена оставила тебя. От изверга Зурита я сбежала. Оставаться в Аргентине, а тем более у тебя, отец, я не могла. Он бы нашел меня, и свет белый стал бы мне не мил. Кроме денег и жемчуга ему ничего не надо, и никого. Он мне очень противен. К счастью, его попытка завладеть мною не удалась. Моя красота мешает мне везде. Был у меня любимый человек. Отец, ты его знаешь, Ихтиандр. Но он ушел в океан, а вместе с ним и вся моя любовь. С тех пор мне ничего не мило. Я некоторое время тайно жила у одного хорошего человека. Когда у него появились деньги, мы уехали в Соединенные Штаты Америки, сначала в Вашингтон, а затем в Нью-Йорк. У него для отъезда были свои причины, и я уговорила его взять меня с собой. Все это время мы находились в дружеских отношениях. Отец, это очень хороший человек, но, к сожалению, я не ощутила к нему никаких чувств, которые возникают между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга. Видно, действительно, мое чувство ушло с Ихтиандром. Несмотря на это, я собиралась выйти за него замуж. Но неделю назад на консервном заводе, где мы оба работаем, произошло несчастье. Ольсен получил тяжелую травму головы. «Ольсен?» – вскрикнул Сальватор. «Это не только ее друг, но и мой?» «Вот уже целую неделю», – продолжал читать письмо Сальватор, «как врачи пытаются спасти его жизнь». Я разговаривала с профессором, консультировавшим его. Он сказал, что все лекарства для лечения есть, но нужна очень сложная операция. Тогда я спросила, почему же ее не делают? После долгого молчания он ответил, что не берет на себя ответственность, так как шансов на успех почти нет. Тогда как без нее он, Ольсен, может быть, еще и поживет. На мой прямой вопрос – «Кто же рискнет сделать операцию?» Он без раздумья ответил «Профессор Сальватор де Аргенти». «Отец, я видела однажды профессора, когда он хотел выручить Ихтиандра и помочь мне». Сальватор снова вспомнил молодую красивую женщину, которой прикрывался Зурита, спасаясь бегством. «Теперь я начинаю понимать, о чем идет речь и кто это пишет», — произнес он. «Заклинаю тебя, отец», — читал дальше Сальватор, — «Найди господина профессора и тем самым помоги Ольсену и мне, любящая тебя дочь Гутьер». Дальше шел адрес. Нью-Йорк, Джал-стрит, 20, квартира 130. Все это время подводная лодка находилась на одном месте. Пароход был уже на горизонте и выглядел небольшой точкой. «Откуда ты знаешь этого Ольсена?» – спросил Арман. Сальватор посмотрел на него и, подумав, ответил. «Это хороший человек». Я знаком с ним давно. Он оказал мне неоценимую помощь в свое время, а затем смог спасти Ихтиандра, вывезя его из тюрьмы. Они поплыли, и в пути каждый думал о своем. Когда лодка причалила к берегу, Сальватор спросил, «Пароход в Панаму завтра?» «Да». «Я буду собираться. Может быть, успею. Хотя времени слишком много ушло, но надо попробовать». Когда с лодки все было перенесено, Сальватор вызвал к себе в комнату Криста и, дав почитать ему оба письма, потребовал разъяснений. Криста не юлил, рассказал все, что знал. Затем доктор попросил зайти Ихтиандра. Он долго наблюдал за ним, пока тот читал письма. После долгого молчания Ихтиандр спросил, «Отец, можно я поеду с тобой?» Сальватор отрицательно покачал головой. «Сын, я никогда не разговаривала с тобой на эту волнующую тему, но мне и так ясно. Я сделаю все, что в моих силах. Ты отправляешься завтра?» «Да». Сальватор попросил Криста приготовить вещи к отъезду, а сам собрал медицинские инструменты, которые могли бы ему пригодиться. Вечером после ужина Жанет прочитала письма от Розали и Жака. Дочь писала, что довольна жизнью, учебой, что скучает и передает всем привет. Жак сообщал, что скоро будет дома с экспедицией в составе 3 кораблей, 1 военного и 2 научно-исследовательских, которые и будут выяснять возможности месторождения металлов. Жанет тяжело вздохнула. «Не тревожься, милая, 3 корабля — это не один», — сказал Арман Вильбоа. «Все же президент заинтересовался нашим предложением». Поль не мог упустить такого случая и принес для обсуждения еще 2 своих проекта плавающих заводов. Сальватор не участвовал в дискуссии, но с интересом слушал мнение своих друзей. Только один человек совсем не слушал этой беседы. Он был где-то далеко в своих мыслях. Его можно было понять, он думал о любимой, которую вдруг, благодаря 2 листкам бумаги, обрел вновь. Ихтиандру было достаточно того, что он знал теперь о девушке. Где-то глубоко в душе прокатилась волна жалости к этому великану Ольсену, но она быстро ушла, и надо простить его за это. Наступила ночь. Каждый из обитателей этого большого и дружного дома остался со своими мыслями и сновидениями. Уже было далеко за полночь, когда по дому вдруг разнесся пронзительный крик. Мужчины быстро собрались в гостиной. Последним пришел Сальватор. «Ничего особенного, друзья мои!» — кричал Криста. «Видимо, на новом месте привыкнуть не может. Извините его». Все собравшиеся разошлись. Сальватор лукавил. Криста мучила совесть за то, что он рассказал профессору вечером. Оставшаяся часть ночи прошла спокойно. Наступило утро, а после обеда профессор и его слуга, простившись с друзьями, отправились в дальний путь.